Мария Парфенова. Самая лучшая сумка. Малыш никогда раньше не был в магазине, и поэтому сейчас переминался с ноги на ногу и недоверчиво поглядывал на огромную лестницу эскалатора и покупателей со смешными металлическими корзинами. «Посиди здесь», — привела малыша на отгороженную детскую площадку мама. «А я пойду за покупками». «За покупками!» — обиженно шмыгнул носом малыш, когда мама скрылась из виду. «Я, может, тоже за покупками хочу!» Малыш покосился на уткнувшуюся в книгу воспитательницу, пробрался к красному пластиковому заборчику и бесшумно через него перемахнул. Уж то-что, а прыгать малыш умел. «Я тоже куплю!» Радостно скакал из отдела в отдел малыш. «Куплю сумку!» Замер он перед рядами уходящих к потолку стеллажей. Тщательно изучив свешивающуюся с крюка авоську, малыш подтянулся, схватился за плетеные ручки и юркнул внутрь. Сидеть в авоське было неудобно. То лапа в дырку свесится, то хвост, то уши запутаются. Не то, определенно не то. Дважды обойдя примостившуюся на крошечном пуфе корзину, малыш почесал в затылке, оттолкнулся от пола с самыми прыгучими лапами на свете и через мгновение оказался внутри. Но противные прутья так и норовили уколоть малыша в нос. «Тоже не подходит», — вздохнул, выбираясь из корзины, малыш. И тут он увидел ее. Наполовину скрытая пуфом, перед глазами малыша оказалась самая лучшая сумка, какую только можно было представить. Пушистый рыжеватый мех и мягкие контуры так и манили забраться внутрь. Внутри оказалось тепло и, на удивление, уютно. «Мама!» Малыш высунул голову наружу. «Мама! Я нашел самую лучшую сумку!» «Знаю, малыш Ру», — улыбнулась и погладила себя по животу мама Кенга. «Знаю». Мария Парфенова. «Самая лучшая сумка». Сказку читал Олег Булдаков.